Маргарита Южина. Двуликая особа. Сын влетел в дом точно ураган. Кинулся к матери на кухню, бросая на ходу свое обычное приветствие. «Жалуйтесь!» «Что у тебя за выходки? Все бы тебе хахоньки, а тут не знаешь, чем вас накормить. В магазине вон была, так цены». «Стоп! У тебя, матушка, тот же синдром. Тут помогут только богамы». «Да ну тебя! Гавайи уже бессильны!» «Гали, говорю, соседки, уже 200 рублей должны, а ты все скалишься». «Все, мать, понял». Женька уже наливал себе в тарелку щи. «Молчу. Сдаюсь. Ты меня переговорила». «Ладно тебе. Ешь, добеги в свою школу». «И на черта она тебе сдалась», — бубнила себе под нос мать. «Работаешь? И работал бы. Чего по этим классам шастать, не маленький уже». «Мам, я сегодня поздно, у меня дела еще». Хватая куртку и выбегая в подъезд, крикнул высокорослый, белокурый Женька. «Непуть», — раздраженно подумала мать. Ирина Николаевна видела себя со стороны и злилась еще больше. В свои 42 она превратилась в нудную, злобную старуху. Понимала это, но ничего не могла с собой поделать. Раньше все было не так. Удачное замужество, двухкомнатная, а позже и трехкомнатная квартира в небольшом подмосковном городке Калинске, неприбыльная, но верная работа в городском роддоме, где она столько лет принимала ребятишек и где дважды лежала сама, сначала с Женей, а через 2 года с Танюшкой. У Лёши зарплата была неплохая, он умудрялся и накормить, и прилично одеть семью. Особенно баловал детей. Да и Ирина не знала ни в чем отказа. Купили «Волгу», небольшую дачку. Как мужу удавалось создавать финансовое благополучие, Ирина Николаевна особенно не допытывалась. Жили хорошо. Ирине было 39, Лёше 42, когда в один момент рухнуло все. К ней пришли прямо на работу. По лицам мужчин Ирина видела. Стряслось что-то ужасное. Она слышала их, но мозг отказывался это понимать. Лёши больше нет. Авария. Смерть мгновенная. Автомобиль ремонту не подлежит. Авария. Смерть мгновенная. Эти фразы молоточками стучали в голове дни и месяцы. Лёши нет. Ничего нет. Кто-то что-то говорил. За ней ухаживали. Ее в чем-то убеждали. Голоса, голоса. Чужие лица, палата. Туман. Сплошной туман. Провалы памяти, сознания. Из одной беды ее вывела другая. Ирина Николаевна сидела в комнате и вязала нескончаемый свитер для Танюшки, когда вошел взволнованный Женька. «Мама, что это?» У него на ладони лежали 2 шприца с остатками какой-то жидкости. «Шприцы», — бездумно ответила мать. «Мама, это наркотики. Чьи они, ты что, колешься? Это было в вашей комнате». «Что ты несешь? Почему ты кричишь на меня?» «Мама, да послушай же, у нас в доме наркота. Чья?» «Я не думаю, что это ты». «Значит, Таня?» Это было 2 года назад. Новая беда не позволяла Ирине уходить в себя. Танюшка стала наркоманкой. Милая родная девочка. Потеря мужа стала для Ирины Николаевны огромным горем. Она не хотела жить и не жила, но рядом с ней были ее дети. Женьке 18, Тане 16 лет. Не каждый может вынести смерть отца и безумство матери. Женя выстоял. А дочка? Вместе с сыном Ирина Николаевна пыталась бороться за Танюшку. Именно из-за дочери поменяла она свою уютную когда-то квартиру в Калинске на трехкомнатную в большом сибирском городе. Доплата ушла на Танюшкино лечение. Однако время шло, деньги таяли. Таяла и дочь. Это была уже не та пухленькая хохотушка, которую так любили во дворе и баловали даже учителя. Худая, бледная, с синяками под глазами, Татьяна тенью слонялась по комнатам. Знакомые давали советы, адреса, рассказывали байки про сказочное лечение по каким-то мизерным ценам. Но Ирина понимала, для настоящего исцеления дочери нужны большие деньги, если вообще возможно избавиться от наркозависимости. Но больших денег у Захаровых не было. Женька работал и учился в вечерней школе. Сама Ирина Николаевна устроилась в здешнюю поликлинику. И все-таки денег хватало только на еду. А чтобы скопить копейку... И все же судьба дала Ирине шанс. Все решится во вторник. Теперь у них будет много денег. Грязно, низко. А посмотрели бы на себя. У Захаровых появятся деньги, а значит, Танюшка будет здорова. Отправив сына в вечернюю школу, Ирина Николаевна занялась ужином. Сегодня она стряпала пироги. Танюшка в последнее время ел почему-то только их. А под Женьку подстраиваться не надо, он вообще все ест. Ирина Николаевна частенько задавала себе вопрос, почему сына, ее опору и давно уже основного работника в семье, она любит не так сильно, как дочь, которая превратила их жизнь в настоящий ад. Может, потому что была сама виновата перед Танюшкой? Почему дочери прощалось все, а в сыне все раздражало? Ведь понимала мать, что Женька прекрасный парень, тоже тянет жилы, чтобы сестру вылечить. Да и вообще, куда они без него? Понимать понимала, но стоило сыну войти в дом, как мать чувствовала нарастающее раздражение. А может, это была усталость от всегдашней боли? Звонок прозвенел неожиданно. Опять, наверное, забыл что-нибудь. Вот мозги дырявые, подумала Ирина. И когда это кончится? Открыв дверь, она демонстративно отвернулась и направилась в кухню. Резкий толчок вызвал скорее удивление, чем боль. Боль пришла потом, когда Ирина Николаевна поняла, что это выстрел. «Танюша!» — то ли позвала, то ли попрощалась мать, тихо оседая на пол. Жизнь Ирину Николаевну покидала медленно. Убийца был, видимо, неопытный. А может, так было надо, но мгновенного убийства не получилось. А ведь она спиной к нему стояла. А может, случится чудо, и ей, еще не старой женщине, удастся выкарабкаться из этого кошмара? Или придет Женька, сынок? Он-то не оставит мать, он вытянет. Вот ведь не жить нормально, не умереть.